Глава 17. «Привет!» Я смерил взглядом девчонку и посторонился. «Проходи. Хотя не стоило для этого специально приезжать, Маш. Я не хочу тебя обнадеживать. Но я сделал это для себя, а не для вас». «Я знаю». Девушка кивнула и вошла, с интересом оглядываясь по сторонам. «А у тебя тут миленько». «Грязненько и тесненько, ты хотела сказать». Я от удивления поднял брови. Вот миленьким мое жилище еще никто не называл. «Нет, нет», — замотала головой Мария. «У тебя вовсе не тесно, да и довольно чисто. Честное слово. Мы с мамой и сестрой живем в доходном доме, на Змеиной. Знаешь, где это? Вот там по-настоящему тесно». «Это где клетушки сдают по 6 квадратов? А вот сейчас я действительно поразился. И вы там втроем живете?» «Приходится», — тяжело вздохнула девушка. «Особо выбирать нам было не из чего. Или это, или ночевать на улице». «А отец?» Я заметил промелькнувшую по лицу собеседницы тень и добавил. «Можешь не отвечать, если не хочешь. Наш мир — опасная штука». «Нет, он жив, к сожалению», — коротко и горько хохотнула Маша. «Этот ублюдок, он создал бизнес, довольно успешный, настолько, что на него в итоге обратила внимание одна из крупных корпораций, предложив выкупить за очень хорошие деньги, а самого его поставить там директором с приличным окладом. Ублюдок согласился, но перед этим развелся с мамой и вышвырнул нас на улицу, чтобы ей не досталось ничего. Сказал, что это только его заслуга. На то, что мама продала квартиру бабушке, чтобы он мог начать свое дело, что она ночей не спала, помогая ему с бухгалтерией и прочим. Тварь! Ненавижу!» «Понятно. Мне действительно все было ясно. Ты поэтому заняла денег у гильдии?» «Да, то есть нет», — стыдливо опустила голову девушка. «Я хотела стать охотником. Думала, куплю оружие, броню, начну ходить в разломы, сумею быстро рассчитаться и начну помогать маме с сестрой. Перевезу их в нормальный дом, сестренка пойдет в приличную школу». «Но условия договора оказались такими, что того, что ты зарабатывала, не хватало даже на оплату процентов, и тебе пришлось подписать кабальный договор с гильдией. История была стара как мир». «Понятно. Но теперь ты свободна. Уверен, ассоциация это дело просто так не оставит, и твой договор, как и остальные, аннулируют. Хотя, если я не ошибаюсь, ростовщичество вообще незаконно. Так что и с этой стороны твоих проблем быть не должно. Так что ищи себе нормальный отряд и вперед! К лучшей жизни. И все это благодаря тебе». Маша вскинула голову, уставившись на меня, и вдруг стремительно покраснела. «А можно сходить в туалет?» «Да, конечно». Я махнул рукой в сторону небольшой двери. «Удобство там, бумага на полочке». «Спасибо», пискнула пунцовая девушка, мышкой шмыгнувшая в указанное место, откуда вскоре раздался звук смываемой воды, а сама Маша выглянула из-за двери, еще более красная, чем до этого. «Никита, а можно в ванной?» «Помыться хочешь?» Я вспомнил, что я сам еще не успел отмыть следы приключений. «Конечно. Только там горячей воды нет, надо греть. Если подождешь...» «Нет, нет», — замотала головой Маша. «Я привыкла уже. Просто у нас дома даже душа нет, а туалет во дворе один на весь дом». «Жуть!» Я помотал головой, отгоняя мрачные мысли. Насколько у меня не было денег, но уж удобствами в доме я озаботился, как и оплатой за воду и канализацию. Последняя, правда, была чистой профанацией, сливая отходы куда-то в сторону свалки, отчего воняло там далеко не розами, но, на удивление, засоры пробивались оперативно, и в целом нареканий в работе коммунальных служб не имелось, так что я не задерживал оплату. «Там на полке шампунь и гель для мытья. Но запахи мужские, так что сама смотри». «Мне все равно», — пискнула девчонка и исчезла. «Да». Я вздохнул и осмотрелся. «Килька, ты куда сныкалась? Вылазь. Видишь, у нас гости. Надо угощение приготовить». Волшебное слово «угощение» сработало, и куница молнией выметнулась из-под кровати, где сидела в засаде, мигом вскарабкавшись мне на плечи. Я ухмыльнулся и зажег плиту, вынув из кольца приличный кусок мяса зубара. А что? Мы заслужили достойную еду. Правда, у меня почти не было овощей, кроме лука с чесноком. Но и лапша сойдет. Она имелась. Я закупался на распродажах, чтобы потом голову не греть. Перлипи!» Килька прошлась по моим плечам туда и обратно, а потом и вовсе залезла на голову. «Пиу! Пи-пи!» «Что-то ты стала слишком разговорчивой!» Я отрезал небольшой кусочек и кинул ей в миску. «Больше не дам. Ты и так шмат в свой размер недавно съела». Масло в сковороде пошло дымком, и я закинул нарезанное соломкой мясо, от которого через буквально 30 секунд по дому поплыл ароматный запах. Но это было только начало. Следом полетел лук. Его я не жалел, хоть обычно старался на всем экономить. Но кончились те времена, теперь началась совсем другая жизнь. Так что в сковороду ушло сразу 3 луковицы. Аромат стал гуще и таким аппетитным, что даже я начал сглатывать слюну. А уж когда к луку присоединился чеснок и специи, так и вовсе лишь невероятным усилием воли я сумел удержаться, чтобы не схомячить все прямо с огня. «Так, мелкая, не мешай», — оттолкнул я Ильку, уже проглотившую свое угощение и крутящуюся под ногами в надежде, что ей еще что-нибудь перепадет. «Где тут у нас... Опа! Рис! А я про него совсем забыл. Блин, жаль, морковки нет. Так бы можно было плов замутить. Ну ладно, это мы оставим на потом. Купим казан, печь уличную, зиру, вроде я видел ее, или нечто похожее, и забабахаем такой плов, которого этот мир еще не видел. А пока будет нечто по мотивам». В сковороду тут же ушла половина кастрюли воды, которую я поставил, чтобы сварить лапшу, и когда этот псевдозервак закипел, сверху лег промытый рис. Мясо варить было не нужно. Из-за того, что я порезал его тонкой соломкой, оно уже было готово. Осталось лишь накрыть все это крышкой и дождаться готовности риса. 20, максимум 30 минут, и у нас будет невероятно вкусное блюдо, которое, конечно, с настоящим пловом не сравнится, но я и не стремился к этому. А голод, как говорится, лучший повар. «Ой, а чем это так вкусно пахнет?» высунулась из-за дверей Маша и испуганно вскрикнула. «Мышь! Пи-пиу!» Килька презрительно окатила девушку взглядом, мол, сама ты мышь серая. «Знакомься, это Килька, мой питомец». Я подхватил мелкую вредину и посадил ее в гнездо на стене, чтобы не мешалась. «Это куница породы Илька. Она дружелюбная. Просто не называй ее мышью, а то отомстит. Килька у меня умница и все понимает. Вы подружитесь. Давай, выходи. Сейчас обедать будем». «Никита, я там...» замялась девчонка. «Вещи свои немного постирала». «Да бога ради!» — отмахнулся я. А потом понял, в чем проблема. «Тебе не во что переодеться. Секунду». Найти чистую футболку было несложно. Немного подумав, я прихватил самые новые трусы. При размерах девушки ей и футболка-то будет как платье, но если вдруг стесняется, пусть будут. Не захочет надевать — не надо, мое дело предложить. «Держи». Я протянул вещи. «Они чистые, но уж, извини, ношеные. У меня с финансами, может, и получше, чем у вашей семьи, но не намного». «Ничего страшного». Маша схватила одежду и исчезла в ванной. «Я потом постираю все». «Забей», — отмахнулся я и, принюхавшись к себе, понял, что мне тоже не мешало бы помыться. «Давай лучше переодевайся и за едой приглядишь, а я тоже сполоснусь, а то болотом провонял насквозь». «Хорошо, я быстро», — крикнула девушка, и, на удивление, буквально через пару секунд выскользнула из ванной. «Спасибо! Я прям как заново родилась!» «Сейчас поедим, и вообще хорошо будет!» — хмыкнул я, отправляясь мыться и попутно отметив, что в моей футболке с влажными волосами Маша стала какой-то домашней. «Пригляди за рисом на плите. Там ему немного осталось. Как приготовиться, сразу снимай». «Хорошо!» Девчонка смело шагнула к плите, хотя было видно, что она побаивается Кильку. «Я все сделаю». «Ну и отлично». Я зашел в ванную, включив воду. Несмотря на то, что горячей у меня в доме не было как класса, помылся я на славу. Оттерся до блеска, даже пахнуть болотом перестал. Натянул чистые вещи, штаны, футболку, чтобы не смущать гостью, и вышел обратно в комнату, а там меня уже ждал накрытый стол. Маша нашла тарелки, вилки, даже чай согрела. Все красиво сервировала, видно, что раньше деньги у них в доме водились, и она знала, что нужно делать. А сейчас отбивалась от Ильки, требующей свою долю. «Но оно горячее, тебе нельзя. Девушка стояла, подняв руки и пряча сковороду от прыгающей вокруг куницы. «Ну, Килечка, ну подожди, пожалуйста!» «Так, мелкая, отстань от гостьи!» — цыкнул я на расшалившуюся засранку. «Давай сюда, у меня она не заберет. Килька, вот смотри, накладываю тебе в миску и ставлю на стол, чтобы остыла. Потом будешь есть, поняла? Иногда мне кажется, что это не куница, а бегемот, столько в нее еды влезает. Вот буквально только что мясо сожрала, как сама весит, и опять голодная. А ты молодец, все организовала. Да садись, не стой столбом. Здесь больше никого нет, так что можно с этикетом не заморачиваться. Приятного аппетита». «Приятного», — кивнула Маша, но было видно, что есть она хочет не меньше меня. «Не стесняйся». Я подал пример, отправив первую ложку в рот. «Лопай, вон еще полная сковорода. Сегодня едим, пока влезать будет». Как я и предполагал, девушка была очень голодная и вскоре перестала следить за манерами, активно работая ложкой. Я не отставал, и первые тарелки мы приговорили за пару минут. Вторые тоже не задержались. А вот третья уже пошла с чувством, толком и расстановкой. Мы уже не метали в себя харчи, а смаковали каждый кусочек. Мясо зубара оказалось достойным своей славы. Я даже передумал его продавать, хоть и хранить-то особо было негде. Холодильника у меня не водилось. Но, с другой стороны, я пока никуда не собирался, так что оно могло полежать и в кольце, благо там ничего не портилось. «Спасибо, очень вкусно». Маша отправила в рот последнюю ложку риса и положила столовый прибор на салфетку, как и положено воспитанной девушке, но не удержалась и рыгнула, стремительно покраснев и спрятав лицо в ладонях. «Прости, извини, я...» «Ой, да забей!» Я откинулся на стуле и тоже зычно отрыгнул. «Мы не на приеме в правительстве, а в трущобах, так что расслабься». «Блин, да чего хорошо домой вернуться после всех этих приключений? Правда, Килька?» Куница списком запрыгнула мне на колени, принявшись вылизывать лицо. Мы с Машей рассмеялись, наблюдая за хитрым зверьком, а Илька, наслаждаясь вниманием, превзошла саму себя. Сказывался подросший интеллект, и куница реально понимала то, что ей говорят. Даже когда девушка попросила ее подать полотенце, та метнулась, взобралась на стол, стянула с него требуемое и приволокла Маше. Охотница была в полном восторге, и Кильке досталась порция обнимашек и поглаживаний. «Она такая умная!» Маша тискала куницу, не в силах оторваться от зверька. «Невероятно! И это ведь не мутант и не монстр! Разве такое бывает?» «Ну, обычным зверем я бы ее тоже называть не стал. Естественно, я не мог рассказать, что у меня есть система Виталиста, с помощью которой я кого угодно могу модернизировать, прокачав как тело, так и интеллект. Я думаю, она охотилась на монстров-крыс и сама от этого развилась». «Может быть», — улыбнулась девушка и поднялась из-за стола. «Спасибо еще раз. Все было очень вкусно. Сейчас нам не часто доводится попробовать мясо, так что спасибо и за это. Я пойду проверю, высохли ли мои вещи». «Давай». Я сыто потянулся, понимая, что устал, и хорошо бы завалиться в кровать часиков эдак на 12, лучше на каждый глаз. «Ты же на полотенцесушителях повесила. Он у меня электрический, я специально включил. Должны были уже подсохнуть». Пока Маша переодевалась, я быстренько помыл посуду. «А чего там? Две чашки, две ложки, две тарелки и сковорода». Все остальное убрали до этого, так что, когда скрипнула дверь ванной, я уже закончил и, вытирая руки, повернулся, чтобы замереть от удивления. Нет, я подозревал, что у девушки такой план, но пока она не делала никаких попыток, и я расслабился. И на тебе. «Ник», — абсолютно обнаженная Маша шагнула ко мне, забрасывая руки на плечи. «Я тебе очень благодарна. Очень-очень». «Так, стоять!» Я вывернулся из объятий и, схватив девушку за руку, дотащил до кровати, с которого сорвал покрывало и укутал с головы до ног. «Маш, давай без этого, а?» «Да, конечно». Девушка словно бы погасла, опустила голову, а голос зазвучал глухо и в нос. «Я все понимаю. Мне самой противно, что я такая. После всего, что со мной делали...» «Так...» Я присел на корточки перед ней и пальцем поднял подбородок вверх. «Значит так, красавица, слушай и запоминай. Мне плевать, какая ты и что с тобой делали. Вот совсем. Даже если бы ты была проституткой, мне все равно было бы плевать. Каждый выживает как может. Ты трахалась с мужиками за деньги? Ну ок, это тоже честный заработок. Или просто потому, что тебе это нравится? Тоже нормально. Пока ты не нарушаешь закон, можешь делать все, что хочешь. Хотя голову на плечах тоже надо иметь. Тебя принуждали к сексу? Так тут вообще твоей вины нет. Эти ублюдки теперь или мертвы, или сядут. Сходи в больничку, проверься и живи дальше в свое удовольствие. Тогда почему? Маша не смогла выговорить, но я понял, о чем она. Потому что я не эти уроды. Я твердо взглянул ей в глаза. И мне не нужно платить телом. Если бы ты этого искренне захотела, тогда я бы с удовольствием с тобой переспал. Но сейчас получается, что ты просто рассчитываешься со мной за помощь, даже за обед. А мне такого не надо. Я никогда не принуждаю девушек к сексу, даже такими методами. Но ты мне правда нравишься. Девушка уставилась на меня огромными глазами. Честное слово, ты такой... такой смелый, сильный, надежный. Даже когда мы бежали, и ты кричал, что бросишь нас, я точно знала, что ты так не сделаешь. Эти ублюдки из темной тропы точно прикончили бы остальных или ранили, чтобы мы не могли бежать и отвлекли Фроганов. Но ты нет. Я знала, что ты никогда этого не сделаешь, поэтому и старалась изо всех сил. И потом в ассоциации ты опять заступился за меня. И я снова знала, когда увидела тебя там, что сейчас ты все решишь. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не отвергай меня. Мне это очень надо. Пожалуйста. Так, не реветь. Я пальцем вытер слезы. Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Я честно бросил бы вас там, если бы... Так, прекратить поползновение. И не подумаю, хихикнула девчонка, продолжая стягивать с меня штаны. Ты не такой, каким хочешь казаться. А какой-то я сейчас уз... Ого! Это не ого-го, а ключ от святого храма, процитировал я неизвестный здесь анекдот, окончательно избавляясь от штанов и белья. Ну, держись, засранка. Я тебе сейчас покажу, какой я. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма. Получено 1000 единиц виты. Я еще раз пересчитал строчки и закрыл оповещение. Да, Маня оказалась еще той зажигалкой и затейницей. Как говорится, откуда что берется. И все равно количество строчек меня смущало. То ли девчонка раньше вообще не кончала, а тут дорвалась. Впрочем, плевать. Я погладил по волосам лежащую у меня на плече девушку, что-то рисующую пальцем у меня на груди. А потом мне пришлось бежать. Быстро, быстро, иначе ледяной змей бы меня заморозил. После секса Машу потянуло на поговорить. Точнее, она рассказывала о своей жизни. А я просто слушал. И всех это устраивало. А этот мудак, Вадим, потом сказал, что я специально... Монолог был прерван стуком в дверь. Я глянул на окно. Там уже почти стемнело. Кто может шарахаться в такое время, я не представлял. Поэтому шустро натянул штаны и выхватил из-под матраса нож. Мало ли кто там. Лишним не будет. Плюс в кольце лежал верный пистолет, заряженный отравленными иглами. В свете моего умения находить неприятности, я собирался всегда держать его снаряженным. На всякий случай. И к двери подходил сбоку. А ну как пальнут прямо через нее. «Кто там?» Я постарался, чтобы голос у меня звучал как можно спокойнее, будто я спал. «Кого на ночь глядя принесло?» «Ник, открывай!» Голосок Юли я бы не спутал ни с одним другим на свете. «Давай быстрее! Долго я под дверями буду торчать! Или ты с девкой какой? Учти, я не посмотрю, кто она! Сразу прибью!» Я оглянулся на испуганную Машу, спрятавшуюся под одеяло, и убрал нож в кольцо. «Почему мне так не везет? Вот где убийцы, когда они так нужны? И ведь не позвонишь, не спросишь». Я тяжело вздохнул и взялся за ручку запора. Похоже, мне предстояла еще одна бессонная ночь, и как бы не тяжелее всех предыдущих вместе взятых.